Когда я вышла из здания, моего лица коснулся холодный ветер. Кого-то это может удивить, но лондонские зимы не такие уж холодные. Да, дни становились короче, небо было пасмурным, но благодаря западному ветру и теплым течениям из Мексиканского залива температура редко опускалась ниже нуля. Несмотря на это, холодный воздух, проникший под плащ, все равно на секунду напугал меня. Это было похоже на касание зимней феи, отчего мой только что расслабившийся разум вновь напрягся. Подышав на ладони, я покинула Слёрд-стрит, факультет современной магии. Я шла нарочито медленно, но все равно добралась минут за 10. Недалеко вниз по кварталу стоял изысканный особняк, он был не очень большим, однако тщательно ухоженная территория все равно впечатляла. Под черепичной крышей стояли кирпичные стены, покрытые плющом, отчего особняк был похож на дом из какой-нибудь сказки. И это сравнение было вполне уместным, поскольку здесь жили маги. Как обычно, меня встретила Тримао, горничная из ртути. Она проводила меня в комнату, где я сразу же ощутила богатый аромат черного чая. Да, я заранее предупредила о своем визите, но все это явно не было приготовлено специально для меня. «А, добро пожаловать. Подожди немного, будь добра», — сказала владевшая этим особняком юная леди, которая сидела за столом. Поскольку в собственном доме их можно было не прятать, глаза девушки сияли ярким огненно-красным цветом. Похоже, она была занята работой, поскольку ее руки ловко перебирали бумаги на столе. За несколько минут толстая стопка документов исчезла, будто ее не было вовсе. Порой девушке достаточно было лишь бросить взгляд на Тримао, и та сразу же все подробно ей объяснила. Следить за ее работой было все равно, что наблюдать за идеально слаженным акробатическим номером. «Я, конечно, рада вернуться домой, но все, что меня ждало, это куча работы. Я бы с удовольствием завалила как можно больше на своего брата, но он ведь знать не знает, как разбираться с политикой и межфракционными отношениями. В конце концов, именно такая каждодневная работа имеет значение». Райна вздохнула и потерла пальцами виски. «Я слышала, вы посещали анимосфия, факультет астрологии». «Это так. Не самый приятный опыт, должна сказать», — сказала девушка, пожав плечами. Похоже, она заключила партнерское соглашение с Ольгой Марией Анимусфия после событий на рельсовом цепелине и уже несколько раз посетила факультет астрологии Анимусфия для дальнейших обсуждений. Отец Ольги Марии, лорд факультета астрологии, пребывал в замешательстве относительно центральных сил, однако сама она, похоже, заинтересовалась этим из-за последнего инцидента. Она придумала новый план по использованию средств, оставшихся после аукциона «Мистический глаз», а также предложила продать атомную электростанцию, которую было особенно трудно содержать. Я представила гордое лицо стройной, но сильной юной девушки и почему-то ощутила радость. «Что ж, давай выпьем чаю. Сегодня я хочу попробовать другой магазин». Райна встала из-за стола и подмигнула мне. Я тоже послушно налегла на десерт, который подала Тримао. «О, какой же вкусный этот шифоновый бисквит. Масло в меру и сахара ровно столько, сколько нужно. Галета тоже неплоха. Тот, кто придумал эту комбинацию фисташек и слегка терпких абрикосов, явно очень талантлив. Это определенно стоит того, чтобы посылать кого-нибудь за ними рано утром. Добавим этот магазин к нашему маршруту». Одни десерты походили на кварц, другие — на картины. И каждый был по-своему прекрасен. Лишь после приезда в Лондон я осознала невероятную силу десертов. В них наверняка была какая-то особая магия, которая помогала людям забывать обо всех проблемах. Вкус вызывал у меня чувство, будто я таю изнутри, однако это был единственный раз, когда я не могла позволить себе насладиться этим в полной мере. Похоже, Райнес предугадала, что будет дальше, и слегка нахмурилась. Пока мы вели легкую беседу за чашкой чая, она внезапно произнесла: «Значит, этот момент все же наступил, да?» Сказав это, она вздохнула. Так она сокрушалась по поводу недавних действий моего учителя. Я поведал ей общую картину в конце года, но только сегодня впервые рассказала о деталях. В ходе беседы я вновь вспомнила произошедшее, и в моем сердце будто образовалась дыра. Я вспомнила причину, по которой не смогла заставить себя взглянуть учителю в лицо, будучи в аудитории. Конец инцидента. Решение учителя забыть про участие в Пятой войне за Святой Грааль. «Мой брат такой дурак», — сказала Райнос, сложив руки вместе и откинувшись на спинку дивана. Вместе со мной она вновь прошлась по всем кусочкам информации, складывая их в некое подобие башни, и, наконец, когда все это обрело форму в ее голове, девушка мрачно произнесла: «Значит, вот как. Должно быть, он рад тому, что ему удалось отомстить Фейкер другому королю. И эту радость ничем не омрачить. В конце концов, мой брат впервые за 10 лет достиг чего-то стоящего самостоятельно. Неудивительно, что у него такое хорошее настроение. Однако это все равно не главная причина, по которой он отказался от войны за Святой Грааль. Увы, мой брат умеет упорствовать в критические моменты. Полагаю, это мое обучение на него так повлияло. Она усмехнулась. Несложно было понять, что именно Райнес имела в виду. Да, в чем именно заключалась главная причина? Он попросту не может забыть про другого короля, не так ли? Девушка легко высказала свое мнение. В этот момент она чем-то напомнила мне моего учителя. Возможно, потому что они были братом и сестрой, их не связывали узы крови, но сходство все же имелось. Другой король. Слуга, которую мы встретили на рельсовом цепелине, наш с учителем враг дополнительного класса Фейкер. И бывший глава факультета современной магии доктор Хартлес. Пока я вспоминала минувшие события, сидевшая передо мной девушка продолжила говорить. Даже если ему снова придется участвовать в войне за Святой Грааль, он желает вновь встретиться со своим королем и доказать, что единственным бесполезным человеком был он сам. Именно так хочет поступить мой брат. С другой стороны, Фейкер сейчас работает на другого человека в качестве слуги, а долг верноподданного короля — докопаться до истины. Поэтому он должен забыть про свой эгоизм и выяснить, в чем заключается цель мастера, которому служит эта слуга. Я уж не говорю о том, что ее призвали с помощью украденной у него реликвии. Ну или что-нибудь в таком духе. Наверное, мой брат именно так и подумал. Кроме того, если предыдущий глава факультета современной магии задумал что-то крупное, будучи нынешним лордом, он обязан как можно быстрее что-нибудь предпринять по этому поводу. Да, для мага это попросту глупо, но именно такими рассуждениями мой брат оправдывает свои действия. Уж такой он человек. Что бы ни произошло, он ни за что не спутает путь, который ему хочется выбрать, с путем, по которому он должен идти. Райна сокрушенно вздохнула. Эти несколько предложений отозвались во мне невыносимой болью. В мою грудную клетку будто насыпали камней. Я вспомнил выражение лица учителя, когда он с улыбкой сказал: «Наверное, просто забудем об этом». Словно это был очевидный итог. Несмотря на то, что для него было очень важно вновь встретиться со своим королем, несмотря на то, что он на самом деле не хотел забывать, несмотря на то, что он не мог забыть. После инцидента на факультет современной магии пожаловал Атрам Голиаста. Услышав, что мой учитель отказался от участия в Пятой войне за Святой Грааль, он гневно заявил: «Я не допущу ошибок Эльмилоя! Я держу великую победу и вернусь! Вот увидите!» И тут же ушел. Я с удивлением ощутил разочарование и сожаление в словах этого надменного человека. Думаю, он просто хотел еще раз сразиться с моим учителем уже как маг. Впрочем, битва, которую он себе представлял, вряд ли была похожа на войну за Святой Грааль. И хотя эта разница могла оказаться смертельной, у меня было чувство, что, сорвавшись на учителя, он одновременно делал выговор мне. Возможно, у друга учителя, Мелвина Вайнса, который до сих пор называл его по имени, нашелся бы другой ответ. Словно прочитав мои мысли, Райнес произнесла: «Я слышала, что Атрам уже отправился в Японию. Похоже, он заранее послал туда своих людей, и они уже многое подготовили в Фуюки». «Фуюки». Я уже слышал это название. «Город, где проводится война за Святой Грааль, верно?» «Да. Пока что никто не докладывал о том, что призыв всех семи классов уже состоялся. Впрочем, вполне вероятно, что кого-то уже призывали, и они теперь сражаются в тени. Если этот нефтяной магнат разгуливает там со словами, что он не допустит ошибок Эльмилоя, то у него, вероятно, припрятано достаточно козырей в рукаве. По всей видимости, мой брат также отправил несколько билетов, присматривавшие за ним пожилой паре, чтобы они как можно скорее уехали из города. Вот-вот начнется новая война за Святой Грааль. Сейбер, Лансер, Арчер, Райдер, Кастер, Ассасин, Берсеркер. Слуги семи уникальных классов — легенды, воплотившиеся в современной эпохе. И каждый сражается по-своему. Каким этот великий ритуал, который учителю едва удалось пережить 10 лет назад, будет в этот раз? И какие эмоции вызовет у него начало ритуала? И еще. Райнес нахмурилась. «А? Как бы лучше выразиться? Не могу сказать, по какой именно причине, но я думаю, что мой брат зайдет дальше, чем мы предполагали. Его слова можно назвать вполне нормальными, но если соединить все точки, то вывод попросту невозможен». «Вот как». Прозвучало расплывчато, но больше мне ничего в голову не пришло. Правда, в какой-то степени я понимала. Учитель действительно порой был таким. Обнаружив зацепку или анализируя магию, он внезапно погружался в собственный мир. Детективы в романах вели себя похожим образом, но учитель в этом плане был особенно упорен, словно пытаясь пробурить в деле дыру. Словно он не мог жить без этого. Не все детективы были такими. Время от времени душевное состояние учителя напоминало мне натянутую скрипичную струну, тонкую, но в то же время прочную. Если дело было в этом, то... Есть новости по доктору. По Хартлису? Услышав это имя, Рейна сердито нахмурила брови. Виновник по делу и хозяин Фейкер. Лишь из-за ужасного чуда, которое он сотворил в Британии, учитель был вынужден остаться здесь. Тогда, по мнению девушки, как Хартлис будет действовать? Рейна взяла лежавший перед ней макарон и отхлебнула чаю. В воздухе завитал сладкий аромат. Она вновь открыла рот и произнесла. «Довольно очевидно, что до последнего инцидента Хартлис уже был замешан в делах брата». «Вы про ранние происшествия?» «Да. Вспомни Зельма. Кто-то предложил им большие деньги, чтобы они смогли приобрести липовый лист и расплатиться с Грандом Азаки Тока, верно?» «Сумма была немаленькая, а источник остался неизвестен. Боюсь, это было дело рук Хартлиса». Слова Рейны пронзили моё сердце, и шоколад у меня во рту внезапно стал горше соли. «Ниточка может даже тянуться за пределы происшествия с Зельма. Помнишь Досины Хисири, магессу с факультета политики?» «Да. Она ведь говорила, что проводит расследование насчет него по личным причинам, как его сестра. Если верить ей, Хартлис уже был причиной множества подобных инцидентов. По сути, разве не Хартлис был ответственен за серийные убийства 7-летней давности?» Ее дедукция одновременно походила на таковую у ее брата и сильно от нее отличалась. Если учитель рассматривал происшествие с точки зрения мага, то Райнес перечисляла факты и улавливала суть стороны другого человека через его действия. Вероятно, это можно было назвать дедукцией политика. Подобного рода мышление было необходимо, чтобы отличить союзников от врагов. Видимо, она развила в себе эту способность, чтобы выжить. «Хартлис не может быть главным виновником», — заявила Райнес. «Как и в случае с Зельма, он не имеет отношения к делу». Источником событий 7-летней давности был факт того, что Морис Берри Анимусфия хотелось узнать больше о войне за Святой Грааль. То есть Хартлис — всего лишь часть общего фона. Его можно легко заменить подходящей альтернативой. Похожий случай все равно бы произошел вне зависимости от его вмешательства, тем не менее он так тесно связан со всеми делами, что вывести его из уравнения довольно сложно. Хм, неудивительно, что он называет себя врагом моего брата. Почему? Потому что они очень похожи. Или, возможно, потому что они являются полными противоположностями друг другу. Ее слова были подобны заточенному ножу. Райнес подняла указательный палец и продолжила. «Они оба не считают магию простым секретом, оба не делают ее частью своей жизни, оба преследуют цели, никак с ней не связанные. Однако для моего брата это, возможно, самый большой источник недовольства. В конце концов, дело не в том, что он не хочет, а в том, что ему попросту не хватает таланта. Мой брат любит магию, но эта любовь, к сожалению, безответная. Такое, наверное, нередко можно было увидеть. Человек, у которого есть цель, ради достижения которой он даже готов рискнуть жизнью, но ему не хватает таланта. Однако разница между учителем и другими людьми заключалась в том, что он не сдался и продолжает бороться. И, возможно, сможет добиться немного иного итога для себя, а уж доволен он будет или нет, совсем другое дело. Хартли же полная ему противоположность. Он может, но не хочет. Магия к нему достаточно благосклонна, все таки он был главой факультета современной магии. Однако Хартлис не отвечает ей взаимностью. Иначе он не позволил бы погибнуть такому количеству талантливых магов. Кстати говоря, факультет политики думает так же. Слова Райнес продолжали наваливаться на меня. Я представила чашу, которая постоянно наполнялась водой, поскольку сосуд уже был заполнен до краев, излишки лишь выливались через край. Эта вода была лекарством или же ядом. Если моего брата можно считать аналитиком магии, то кто тогда этот человек? Учитель и Хартлис. Было ли простым совпадением то, что они оба возглавляли факультет современной магии? Нехорошее чувство стянуло мое горло, подобно розовому стеблю. Вероятно, мне просто показалось, но я не могла закрыть на это глаза. Учитель как-то сказал, что маги всегда должны доверять своей интуиции. В комнате царила тишина, пока я не ощутила сладкий аромат. Это был свежезаваренный чай, который принесла Тримао. Что ж, на этом пока все. Девушка сделала еще один глоток из чашки и откинулась на спинку дивана. Я не могла сказать с уверенностью, было ли это внимание к моему физическому состоянию, или же Райнес так хотела с самого начала, но в этот раз чай был ванильным. Я не знала, что это был за сорт, но освежающий вкус помог избавить разум от тревоги. «Это было утомительно», — вздохнула Райнес, потирая плечи. Затем на ее лице возникло такое выражение, будто она готова была воплотить в жизнь очередную выходку. «Ведь то, что мы собрались делать, уже было предрешено, да?» — сказала она, приподняв бровь. «Он все еще мой брат, пусть и безнадежный глупец. Если он не продержится еще немного, мне придется найти кого-то другого для пыток. Сейчас лучше всего будет поддержать его, завалив при этом просьбами. Ты ведь поэтому пришла ко мне?» «Да, но я не собираюсь пытать его». Райнес рассмеялась, когда я торопливо замахала руками. От ее смеха мне стало немного легче. Я впервые осознала, что улыбка друга может успокоить. Я сделала глубокий вдох и кивнула. Учитель надеялся, что я смогу ему помочь. Если так, то мой долг, как его ученицы, приложить для этого все усилия. Поэтому я должна узнать, и раз уж я здесь, надеюсь, вы мне расскажете. Да, я должна узнать. Все это время я пыталась бежать от этого, прикрываясь комфортом Лондона. Для меня это было именно так. Прежде чем я вернусь домой, пожалуйста, расскажите, что произошло до нашей с ним встречи. Хорошо, кивнув, сказала Райнес. И вздохнула. Я знала, что однажды ты придешь ко мне с этой просьбой. Это было не предвидение, а скорее мое желание. Райнес выглядела немного раздосадованной, но в то же время, если я не ошибалась, в ее голосе чувствовались такие нотки, будто она баловала меня. «Тогда позволь мне, Райнес Эльмилой Арчизорт, поведать тебе о событиях, предшествующих твоей встрече с моим братом».